И так везде, кто во что гораст, по преданию своего, уникального вида. И это ведь еще далеко не самый центр, Лурк. Как же хочется жить здесь. И эта мысль раскаленной кочергой вклинилась в сознание, напрочь там все перемешивая. А может, ну ее, приспособиться под жизнь здесь, и тут же ледяная оплеуха, вспышки фрагментов всего того дерьма, через которое уже успел пройти. Взгляд Мики, слова псаря, аристократия и их выблетки, что мир вокруг не ставит ни во что. Нет, в такую жизнь я точно не хочу. Тряхнув головой, перестал глазеть по сторонам. Прямо, два поворота направо и вывеска «Лургова отрыжка». Территория вокруг огорожена забором под старину. Выцветшие доски, кривая ограда и само заднее, насмешка над нижним. Но насмешка с издевкой, ибо вид трактира целиком и полностью походил на дешевые забегаловки там. А вот внутри, все было иначе. Лишь стилизация, словно незначительный налет небрежности. Признаться, внутрь зашел интереса ради. Вид здесь резанул неприятной вспышкой воспоминания из моей прошлой жизни. Слишком все натянуто цивильно, искусственно будто бы, и пластмассово. Снова улица и стоящие сбоку кареты количеством в 3 штуки. Возницы беседуют в стороне, и эти уже не походят на крестьян со своими лошадки с полей, что затянули в извоз. Одежды приличные, черные практически костюмы. Крутки поверх легкие, не из кожи. Какая-то плотная ткань. Но сшито все на ура, какой-никакой стиль, да прически, не охапка веника. Мое появление и шаг по направлению к ним, как по щелчку, включил на лицах дежурные улыбки. Подобострастие в глазах и желание угодить, до имперского театра, лениво бросил, направляясь к ближайшей карете. «Господин, господин», — затараторил тучный мужик слева, — «прошу ко мне, домчу с ветерком и комфортом». Мужик метнулся было к телеге, что стояло чуть позади, но я свое направление не изменил. С открытым сейчас верхом, ближайшее отдавало толикой шика. Белые обводы по черному корпусу и алая обшивка по нутри. Пыль в глаза, но мне плевать. Небольшая заминка среди тройки и после моего вопросительного взгляда, другой мужик спохватывается и прыгает на место извозчика. Сопляк избалованный, слышу шепот тучного и оборачиваюсь к нему всем телом. Мужик взбледнул. Вот так вот резко, словно рубильник дернули. Пульс унесся в космические дали, а лоб моментально покрылся гроздью капелек пота. Медленное покачивание головы с моей стороны, цепкий взгляд в глаза и мужик падает на колени, прямо лбом в землю. Причитание и мольбы, жалкое зрелище. «Езжай», — мотнул рукой, замершему вознице. «Дураков везде хватает». Тот отрывисто кивнул и двойка педих, но хорошо слаженных лошадок спора подсокала по дороге вперед. Признаться, эти 20 минут езды я ни о чем не думал. Просто любовался видами, вдыхал чистый воздух и слушал местам попадающуюся музыку. Мне здесь нравилось, и это коробило. Наверное, все дело в контрастах, но, Лурк побери, мне здесь нравилось. Когда пошли очевидные владения домов и родов, общая красота, да и впечатление в целом, начало портиться. Эти просторные поля, или лесополосы с рощицами, да парковыми зонами, где по центру располагается дворец, вместо аккуратных заборчиков, двух-трехметровые махины бетонных ограждений, пусть и с попытками оттенения чем-нибудь травянистым. Да, простор и свобода. Да, красота природы, что здесь была возведена в абсолют. Да, в качестве разбавления все это перемешивалось с небольшими, то жилыми, то развлекательными районами, но уже не то. Красота города терялась, уступая лепистости высшей аристократии. А те, знай себе, тыкали сопломбом своим величием, выставляя эту безвкусицу у всех на виду. «Приехали, господин», — с уважением в голос произнес возница. «Сколько с меня?» «Так, 1,5 желтика», — вильнул взглядом мужик. Заострять внимание не стал и уже через несколько минут стоял сбоку дороги, метрах в 300 от нужного мне места. А все дело в том, что еще на подъезде, спускаясь под небольшим уклоном, район имперского театра рассмотреть удалось достаточно подробно. И вот там, как раз именно район. Подъезда 4, с разных сторон, где широкая дорога обрамлена стройными деревцами, с аккуратно и ровно подстриженной кроной. Ограждение, забор из металлических прутьев, с ковкой под также стволы деревьев. Бетонные колонны, уходящие ввысь 1,4 метра, служили приемниками магической энергии. Жгуты ее стягивались к ним, чтобы после, но уже рассеиваясь, укрывать всю местность подобием паутины. За 300 метров, где находился я, присутствовала полоса отчуждения, лишь дорожное полотно, что дальше прерывалось высоким бордюром, примерно по пояс. Забавный вид, который больно походил на лабиринт, а на самом деле парковый разграничитель. Места меж бордюрами хватало на скамейки и дорожки для прогулок. Множественные разрывы в нем лишь создавали иллюзию лабиринта, но с высоты смотрелось, хм, интересно. А вот сама территория внутри ограждения утопала в зелени. Так можно было сказать, если бы не само здание театра, основное и выходящее из него уличное. Махина основного своим видом даже придавливала. Метров, наверное, 40 высотой, он расходился в стороны, не меньше, чем на 300. Арки, колонны, лестница, выложенные алым камнем и освещение в виде трехметровых фигур, что испускали теплое свечение, будто бы всей своей поверхностью. Клумбы с цветами, хотя подобное название будет для них оскорблением. Настоящие аллеи цветов, выложенные в причудливые формы витиеватых фигур, многоуровневые, они расходились не только в стороны, но и ввысь. Понятное дело, что без магии здесь не обошлось, но до чего ж атмосферно и красиво. Думал уже, что восприятие красоты для меня потеряно. Но, нет, этот город умеет удивлять. Уличная часть имперского театра впечатляла, как бы не больше основного здания. Возможно, окажись я внутри, впечатлялся и сильнее, но вот сейчас, осматривая это, невольно вжимал голову от величественности. Словно часть театра, а именно сцену с потолком над ней, вынесли на улицу, нависая над людьми, да под прозрачным небом, и с высотой сцены вровень основного здания. В общем, скользя глазами по алым тканям, убранству, стенам и сидячим местам, дар речи как-то не спешил возвращаться. Раскинутая пленка магического пузыря служила эдаким зонтиком на случай осадков. Места не были обычными скамейками, раскинутыми по полю. Нет, здесь именно что, внутреннюю часть театра взяли и поострили на улице, без лишних, давящих стен. Сидячие места, ряды кресел, постепенно уходящие ввысь. Кроме всего прочего, по бокам и балконы имелись, они нависали витыми конструкциями, практически без поддержки снизу. Казалось, все это парит, а подъемы лестниц позади укрывались раскинутой алой тканью. Я стоял песчинкой посреди всего этого великолепия и невольно возвращался к серым и убогим улочкам Нижнего. Как это вообще можно сравнивать разные миры и совершенно разные взгляды на жизнь? И это погребало под собой, заставляя ощущать себя лишь винтиком, незначительным и ржавым, в огромном механизме Единой Империи. Наваждение, а это было именно оно, спало только спустя полчаса. Взять себя в руки и вспомнить, для чего я здесь, получилось с трудом. Людей, тем временем, становилось только больше. Так как подъездные дороги заканчивались вовне района, сюда все добирались пешком. И, о, боги, как же разнообразен здесь цветовой фон надежд. А лиц, этих лучащихся довольством, радостью, весельем, лиц, проносилось, казалось бы, бесконечное количество. Разговоры, лишь звуковой фон, ароматы различных духов, цветастое мельтешение и смех. Все это сбивало с толку, завораживало, не слабее ментальных чар и погребало под собой. А я стоял, словно лишний, и не мог пошевелиться. Точнее, не мог заставить себя сделать шаг по направлению цели. Стоял и просто наслаждался видами и атмосферой в целом. И только сожаление подтачивало сознание самим фактом, что моя жизнь проходит мимо этого, что я видел совершенную другую сторону этого мирка, а он, оказывается, не такой уж и гнилой, как могло казаться из подземелья мастера. Имя собственное, как уж от ледяной воды, ноги отлипли от мягкого газона и понесли вперед. Постепенно налет очарования сходил на нет. Люди, как люди, кичатся своей властью, демонстрируя милое личико с гниловатой душонкой. Приближаясь к театру уличному, отмечал, как заполнится стали сидячие места. Искусственная возвышенность и расположение его в эдакую низину позволяло насладиться видами сполна. Чуть в стороне, за разделительным забором из витых металлических прутьев, располагалась площадь театра уже крытого. Отметил стоящие рядком антрацитово-черные кареты, запряженные белоснежными лошадками, и по парче человек за ними, с обслуживающим персоналом, которые ничего общего не имели. По крайней мере, обилие магических потоков, что еле заметно стягивались к ним, тут же теряясь и расслаиваясь, как бы, намекали. Интересно, а мне хоть на сцену выйти удастся? Риторический вопрос, на самом деле. Пока наблюдаем. Легкая музыка со стороны сцены раздалась сильно раньше времени. Зато именно она заставила людей шевелиться. Места начали заниматься более оперативно, но, что самое странное, ни о каких билетах и речи не шло. Более того, я не видел местной стражи, то есть абсолютно. Как только пересек невидимую черту привычных городских районов с местами власти аристократии, стражники, как явление, пропало вовсе. Да но, в общем-то, понятно. Здесь каждый сам себе стража, тем более аристократия, мать его, непростой люди вокруг, далеко не простой. И это видно невооруженным взглядом, по одеждам, по драгоценностям на женщинах и беседах слащаво-светских. Мне вот интересно, а отсев, или точнее будет сказать, недопуск до подобных мероприятий по какому принципу проходит? Ладно, хватит, прогуляемся в закулисье. Отлипнув от массивной колонны, держала которая подвесные конструкции, неспешным шагом двинулся по широкой дуге, ловко лавируя меж местных, отмечал нюансы расположения объектов. Нет, все-таки какая-никакая охрана здесь присутствует. Но это именно что охрана, не стража. Одежда вида, ХМ, почти, как моя, только цвета черные. И не безрукавка поверх, а полноценная куртка. Но на груди фасон тот же. Нагромождение и переплетение ремешков. Их не было много. Десятка два и те лишь вдоль стены, с наружной ее стороны. Но вот проблема другого толка, заявила о себе внезапно. За сцену попасть можно только с внутренних помещений театра основного. Здесь же не было дверей абсолютно. Достройки, видимо складские, имели место быть, но и только. Дальше шло уже разделение забором и после продолжения театра внутри. То есть, получалось, что попасть на сцену можно лишь из зала. Никакого закулисья для меня не будет. А, значит, проблемы со стороны посетителей возможны еще даже не подходе. И вот глупо исключать тот факт, что среди присутствующих есть разумные сильнее меня. Да я навскидку могу насчитать с десяток магов на уровень выше того же ГОСТа. Правда, львиная доля окружения – это молодежь. Единицы присутствующих возрастом уходили за 40. И еще меньше тех, чьи седые головы могли бы сигнализировать о силе. Да, дилемма. Все началось с партии женского вокала. Освещение вокруг утихало, оставляя лишь подсветку сцены. Звонкий чистый голос вторгся в сознание тонкой иглой. Затишье, когда музыка волнами накатывает со всех сторон и медленное проявление женской фигуры. Из-под пола будто кусок отвесной скалы поднялся, на котором стояла юная девушка. Она не имела плотности. Словно призрак, во всем белом, она медленно выводила грустную мелодию. Взгляд отмечает тонкую призму магии, которая вибрирует в такт ее голоса, однозначно для усиления и, возможно, столикой ментального воздействия, ибо все внутри встает на дыбы, как только в партию врываются отзвуки громче основного вокала. Вспышка, будто молния, и на сцене появился парень уже во плоти. Его жесткий, требовательный голос долбил в такт струнным инструментом. Не песня, но приказ, зачитываемый в стихотворной форме. Цвета освещения сцены уходят в красные тона, и призрак тускнеет от каждого слова. Грохот волны, разбиваемые о скалы, гул урагана, что пугает парня, и призрак воспаряет духом. Набирает плотности, но границу не пересекает, оставаясь полупрозрачной фигурой. Завывание ветра лишь усиливается, и у задней стены сцены через потоки воды проходят девушки. Точно и такие же, прозрачные, в одеждах белых и по фасону, словно морская пена. Движения сначала неуклюжие, после обретают нечеловеческую гибкость и плавность. Напор певицы, даже с учетом тонкого голоска, такой, что заставляет парня отступать. Шаг за шагом, нота за нотой, он как бы проваливается сквозь землю, постепенно теряясь из вида. Из музыкального сопровождения уходят резкие звуки, и инструменты давлеют духовые. И внезапная тишина. Сцена погружается во тьму, в которой, то в одном, то в другом месте, вспыхивают алые огоньки. Тихий скрежет проносится по театру, а сухой треск, разрываемой ткани, оглушает. Сначала поверху вспыхивает одинокая аурина. Ее свет лучом устремляется к девушке. Так выглядит напуганно и будто бы дрожит. Руки по плечам и взгляд мечется из стороны в сторону. На фоне отсвета местной луны, теряют плотности девушки, что были за ее спиной. Тишина вокруг мертвая, но откуда-то со сторон начинают давлеть барабаны. Тихий перестук, словно чечетка, а после слитный удар и перестук уже гулкий и глубокий. Множество рук вскидываются из-под пола, но уже физические. Попытки вырваться кого-то снизу обыграны хорошо. Почти поверил. Черные цвета кожи и алые когти. Следом появляется парень. Его словно что-то выталкивает снизу, постепенно поднимая все выше и выше. Взгляд прожигает девушку, и совсем скоро уже он выше нее. Завис, будто бы парит, а та смотрит на него со страхом и ненавистью. Руки все так же сжимают свои плечи, а губы дрожат. Взгляд мечется по полу, откуда появляются, можно сказать, люди. Черные тела покрыты грубой корой, рисунки по обнаженной коже, оскал черепа на лицах и красные крылья, отрисованные по спине с четкостью, поражающие воображение. Тональность парня уходит в грубость, пока не достигает апогея и, вдруг, прерывается от ровного спокойного голоса со стороны. Партия грозит расстроиться, когда вплетается другой голос, мягкий баритон человека, привыкшего командовать. Только-только вижу корону, его силуэта, как понимаю, что все, хватит, пожалуй, пора. Под ровное пение нового действующего лица отлипаю от колонны, где находился не я один. Людей, что предпочли стоять поверху, не спускаясь в кресло, оказалось достаточно. Прохожу мимо рядов и двигаюсь в сторону боковой лестницы. Внимание на себе ловлю сразу. Взгляды всех тех, кто остается позади, жгут спину. Шиканье и угрозы шепотом, пропускаю мимо. Шаг за шагом, все ближе и ближе к сцене. Охраны перед ней нет вовсе, но мой твердый шаг не остается незамеченным. Внимание волной обрушивается на сознание, и чем ближе я подходил, тем большее количество людей смотрело мне вслед. Сцена. Метров 10. И глубокий вдох перед прыжком на трехметровую высоту подиума. Наверное, никто даже не мог подумать, что подобное случится здесь, в Имперском театре. А может, некоторые восприняли все это лишь частью постановки. Тем не менее, мое появление на сцене поставило в тупик певцов, которые все равно продолжали петь. Взгляды. Сотни глаз смотрят на меня, а на моем лице расходится широкая улыбка. Мандраж проходит, стоит только заглянуть в глаза всех тех, кто сидит на первом ряду. Скука и самодовольство молодых представителей местной аристократии. Гербы домов слишком хорошо видны на кителях и костюмах. Ювелирные атрибуты также присутствуют, в основном, в виде печаток на пальцах. Да, пора начинать. Дамы и господа, вклинился в тишину музыкальной партии, а магия растянула мой голос на каждого присутствующего. А неплохо вы здесь устроились. Даже сценку красивую придумали. Непонимание во взглядах и движении из-за кулис. Там спорили. Слышал, насколько активно и причем с матами. Но, что самое забавное, кто-то кому-то втолковывал, что все это может быть задумкой постановщика. Мне же лучше, но медлить нельзя. Как только люди вокруг начнут осознавать сказанное, все может войти по совершенно непредсказуемому сценарию. Знаете, мне прямо душу греет тот факт, что сей праздник для вас последний. Кривая усмешка и взгляд скользит по первому ряду. Пение утихло, забавно. А почему музыка тихим фоном сопровождает мои слова, идиоты? Пока вы здесь развлекаетесь, под восточной частью Нижнего собирается армия вторжения. И, когда я говорю армия, именно ее и имею в виду. А нет, нет, это не сценка, не переживайте. Это реальность, ваша сегодняшняя реальность. Слишком вы зажирели у себя дома, расслабились, раз уж упустили такое. Тут уж не выдержал и слегка посмеялся. Меня все еще слушают. Эй, полудурок, ты с ума сошел, что ли? Раздался угрожающий выкрик как раз с первого ряда. Бросив туда взгляд, увидел мужчину, лет 30. Он уже поднялся с места и сейчас идет прямо ко мне. Прыжок, и он с краю сцены, с явным намерением применить силу. Правда, я оказался быстрее. Те 2 метра и простой, со стороны техники, конечно, но с максимально вложенной силой, прямой удар ногой, отправили беднягу в полет. Да, покров имел место быть, а значит, парень одаренный. Но банальная неожиданность, помноженная на физику, и результат того стоит. Ведь, правда, неужели ты, сынок великого дома, можешь ожидать подобное? Вот сам факт удара и полет вызвали больше эмоций, чем вся постановка до этого. Ахнули разом десятки ртов, пока тот летел ряду к эдак, десятому. Повскакивали с мест, тыча в меня пальцами, и магия, да магия. Несколько ее очагов срисовал сразу, как жгуты потоков, что стягивались к магам. Право слово, как иронично, продолжил я играть голосом. Великая империя Шахтан упустила войну у себя под носом. Уже завтра столица будет в огне. И пока вы греете свои жопы здесь, там, и тычок пальцем в сторону, формируются наступательные части. И ведь явно не дураки все это организовали. Под самой столицей. И наверняка, уверенность в своих силах у них не с пустого места. Закинем огонька, играя общими фразами. Ведь настоящие враги, они всегда ближе, чем вы думаете. И это... А вот продолжить свою речь мне было не суждено. Со спины пахнуло опасностью настолько, что прыгать вперед показалось единственно верным решением. В прыжке ощутимо поджарило спину, и упругая волна дистанцию моего полета нехило так увеличила. Правда, форма зала далеко лететь не позволила и на ноги приземлился на вовремя опустевших местах. Спину пекло, до запаха паленой кожи и волн боли. Пришлось срывать с себя одежду, вместе с второй кожей, ибо лепестки изумрудного огня и не думали утихать. А вот вокруг меня уже были желающие близко пообщаться. Ладно, как смеешь ты насмехаться над империей? Молодой парнишка с злобным выражением лица удерживал в руках цельный огненный шар, размером, тот, правда, был с футбольный мяч и ревел, словно тот смерч. Дурачок, бросил ему в лицо, здесь люди, не боишься зацепить ни того, жалкий огрызок, эта магия не мажет, толкающее движение и мяч летит прямо в меня, дебил, мля, с места в карьер, а точнее рывок на разрыв связок, и я в толпе ниже. Оглушающий взрыв разносит людей по сторонам и крики боли вторгаются в сознание. Меня пламя лизнуло тоже, но по сравнению с первым ударом, все это мелочи. Лишь нашел взглядом идиота, что растерянно смотрит на дело рук своих. Взрыв со стороны сцены, какого? Бросаю туда взгляд и еле поспеваю за движениями сражающихся. Бой на сверхскоростях, да таких, что хрен, что могу различить. Два силуэта, один с длинными волосами и по фигуре, девушка, второй, явный мужик, крупный и коренастый, опасность. Падаю к земле и металлический шип проносится над головой, уходя за спину и в мужика, лет под 40. Тот успевает вскинуть руки и поставить энергетический щит, но его один лурк сносит метров на 10. Вперед, то место, где только что стоял, вспучилось землей, из которой рвануло пламя. Внимание на мне зашкаливает. Чувствую взгляды и азарт, да здесь же кругом люди. Словно в насмешку сверху, прямо в темечко, устремляется молния. И тут перед глазами появляется мальчишка лет 13, в кителе, с заносчивым взглядом и руками, объятыми синеватым свечением. Взмах, и его кулак пропускаю мимо, банально уклоняясь. Далее пинок под жопу со всей вложенной в него силой. Да, покров, да одаренный, но этот сопляк весит от силы килограмм 40. Ох, мать, трещина вдоль земли устремляется прямо в мою сторону и каменные шипы по ее пути уродуют землю. Обостряются чувства, а тело теряет человеческие черты. Рывок в сторону, растерянность на лицах, вспышка магии и воздушная волна проносится выше. Сам ушел к земле, но кастующий не сдерживался. Людей рядом со мной раскидало, будто кегли и криков боли только добавилось. Вскидываю голову, вижу девчушку, что застыла в немом изумлении. Ее магия неплохо поработала, благо края у волна острыми не были. Ходу схлынивают черты и изменения и банально вклиниваюсь в самую кучу. Срываю китель с валяющего на полу и стонущего подростка, после чего рву когти на выход. Подъем наверх, вклиниться в толпу и чутко замедлиться. Я местный, я свой, я с вами. И также в панике пялюсь по сторонам, ага. А на сцене, все, тем временем, только раскручивалось. Мне хватило брошенного туда взгляда, чтобы поежиться. Тонны магии, мириады жгутов из десяток эпицентров магических щитов, в которые долбят магические проявления. Что, мать его, там происходит? Подземный толчок, такой силы, что не могу удержаться на ногах и арена вспучивается кратером. Земля лопается, как яйцо. Из трещин вырываются клубы пара и пар обжигает не хуже раскаленного огня. Прямо на моих глазах, группа, человек в 10, попадает под струю. Кто-то падает внутрь, но успевает зацепиться за край. Горячий пар возносится вверх с напором и прямо видно, как покров переливается под его воздействием. Парень корчится и пытается подтянуться, но очередной толчок и пласты земли схлопываются. На миг отвлекаюсь, чтобы оценить происходящее вокруг, а когда возвращаюсь глазами, там уже никого нет. Как под скрежетом крошащейся земли, рушатся стены театра, слышал предельно четко. Как небеса исторгают лучи света, которые даже воздух вокруг заставляют гореть, прочувствовал на себе. Как люди вокруг могут лопаться, будто воздушные шарики, видел краем глаза. Выбраться из чаши театра ходом не получилось. Вокруг царил самый настоящий хаос. Такого количества магии не видел никогда. Она тяжелой плитой легла на плечи, а яркость энергетических потоков сверкала столь ярко, что пришлось вернуть зрение на человеческий уровень. Понятное дело, что в свете всего этого, До меня никому уже не было дела. Можно остановиться и осмотреться. Казалось бы, вид должен был бальзамом пролиться по моему сердцу. Ведь эти уроды пожинают в точности то же самое, что и посеяли. Но нет, мне было тошно. То ли от того, что все это не моих рук дело, то ли от того, что видеть смерть, пусть и зажравшейся молодежи, это банально не то, что мне было нужно. Беды с башкой, однозначно. Но стоя посреди всего этого хаоса, я осознал одну, достаточно, четкую мысль. Я не хочу быть, как они. Не хочу опускаться до бессмысленных жертв. Не хочу потерь среди невинных. Не хочу. Да, виновные сполна умоются кровью. Да, но опускаться на уровень с местными я не буду. Как иронично, на самом-то деле. Химера Каадона, существо, которое создано с одной только целью – убивать, стоит посреди хаоса и смертей, да рассуждает о человечности. Местный мирок умеет удивлять, но, Лурк его подери, именно этим он мне и нравится. Эхо близкого взрыва ворвалось в мозг намного быстрее, чем могло бы быть по всем законам физики. Сначала звуковая волна прошлась по барабанным перепонкам, заставляя тело корчиться от боли, и только после раздался взрыв. Увидел точку зарождения как раз на сцене, там, где двое все это время сражались. Черная точка оказалась ярче солнца. Белоснежные молнии от нее разлетелись в стороны, чтобы мир вокруг себя замкнуть в стазис. Секунды растянулись в минуты. Нет, мир не замедлился, застыл во сне разум. Двое по центру сцены также замерли, но я вижу, как двигаются их губы. Оба выглядят неважно. Высокий статный мужчина, лет 40, и женщина. Хотя, какая, к Лургу женщина-девушка, лет 18. Тонкая, как тростиночка, с развивающимися от ветра белоснежными волосами. Аура ее клубит магией. Протуберанцы силы прорываются вовне, но слизываются черным бархатом дара мужика. Тот чувствует себя в явном превосходстве. Усмешка на лице и рубленные фразы с издевкой. Девушка то и дело кривится, а ее левая рука непроизвольно вздрагивает, словно в судорогах. Протянутая рука от мужчины, в сторону девушки и явный вопрос в глазах. О, а теперь усмешка уже на лице девушки. И несколько слов, сказанных с отвращением. Лицо мужика исказилось, на долю секунды, но исказилось. А после был удар тыльной стороны ладони наотмашь, и девушкой словно из пушки выстрелили. Унеслась в сторону зала, по пути собирая кресло. А вот это уже походит на издевку для меня. Ее полет закончился в считанных метрах ниже меня и чуть сбоку. Прокатившись по земле, она остановилась и, кажется, затихла. Но, нет, движения нелепые и дерганные, но, тем не менее, девушка пытается встать, а мужик неспешно спрыгнул со сцены и идет сюда. Вот же шлургова отрыжка. Смотря на то, как по мановению движения его руки, люди, то ломаются, то вспыхивают в молчаливых факелах, проклинал всех местных богов. Это ж надо было так угораздить. Катрин, Катрин, Катрин, сухие слова и на лице скупая искусственная улыбка. Как же это невоспитанно, швыряться такими словами. Лурк, почему его запах такой знакомый? Ублюдок, прошипела девушка. Я всегда знала, что ты, больной ублюдок. Предложить брак собственной сестре, да ты из ума выжил, старик. Совсем нет, милая моя, продолжал с каждым шагом убивать этот псих. Дядя не станет совсем скоро, а там и до падения империи недолго. Если, конечно, трон не займет более, как бы это сказать, более разумный в выборе союзников, человек. Он ведь, что, засиделся на троне и поверил в святость своего детища. А по сути, что, правильно, самый обыкновенный тиран, узурпирующий своим родом власть. Поверь, милая Катрин, наш с тобой союз породит не только сильнейший альянс, но и детей, которые станут сильнейшими существами во всем нашем мире. Детей, скривилась девушка, все-таки поднявшись. С тобой ты, ничтожество, жалкая марионетка, которую используют все, кому не лень. О каких детях ты ведешь речь, ублюдок? Плевок в сторону. Я лучше сдохну, чем позволю тебе до меня дотронуться. Жаль, что не увижу, как дядя тебе башку оторвет. Взбесился этот мужик моментально. Перестал красоваться, убивая по пути людей, и каким-то непонятным для меня способом оказался возле девушки. Словно силуэт растянулся, пока он в рывке устремился вперед. Его рука вскинулась и сжала девушке горло. На лице гримаса ярости, оно искажено в отвратительной маске, а рот готов сорваться в криках. Тогда ты сдохнешь прямо здесь и сейчас, мелкая сучка. Да к Лургу этот ваш верхний. Сознание уплывает в нору, где так хорошо пережидать всякие ментальные практики. Метаморфозы устремляются по телу, со скоростью намного больше, нежели когда-либо до этого. Тело увеличивается в размерах, связки трещат, кости ломаются, а мышечный каркас сдавливает все это жгутами. Рыча «Ан!» «Нет!» «Стоп!» Тело срывается с места в полной тишине. Ублюдок движение видит и даже зрачок успевает двинуться, но на этом все. Глупо надеяться на отсутствие защиты и на то, что когти смогут что-либо ее противопоставить. Но когда сношу тело с места, остается лишь удивление, которое, правда, задержалось в мыслях ненадолго. Погребя мужика под собой, выпрямился и начал полосовать когтями его тело. Да, защита была, подобие покрова вокруг тела, но магия. Испуг на его лице стоил всего этого, и целых 7 секунд мои когти скрежетали по его защите. Бедняга прикрывался руками, крича, при этом во все горло, но страх настолько его парализовал, что какой-либо другой реакции не было вовсе. 7 секунд, 7 лурговых секунд мои когти оставляли бесполезные росчерки на этой сраной пленке. 7 лурговых секунд он вопил во всю глотку, как баба, пока, наконец, не пришел в себя. Лицо исказилось в гримасе ярости, и руки его вспыхнули фиолетовым свечением. Толчок мне в грудную клетку, и осколки ребер пронзают легкие, а сам я отлетаю метров на 40. Сцена, декорации, та самая яма, из которой выплывал певец. Лурк, ха, дышать, дышать. Хруст костей и вдох полной грудью, когда регенерация идет молниеносно. Плевок кровью и жар внутри. Взгляд на руки, и они парят, испаряют воздух вокруг себя. Снаружи грохот и визг, но не человеческий, а маги. Прыжок наверх и считываю картину. Девушка бомбардирует мужика золотистыми шарами, и те заставляют его отступать. В ответ фиолетовые молнии, где одна, попав в цель, обращает какого-то беднягу в прах. С места сорвался не я, но инстинкты. Бег, когда передние лапы рвут землю и скорость поверх моего предела. Девушка видит меня и замирает на миг, ровный для того, чтобы я очередным удар снес ублюдка с ног. Теперь уже он отлетает на приличную дистанцию, но я несусь следом. Только оказываюсь рядом, как уже не когти, но кулак, покрытый наростом, опускается на мужика прямо в полете. После удар сразу двумя руками, еще и еще, хватаю за голову, прижимаю к земле и несусь в сторону девушки. Та готовит что-то убойное, и не зря. За несколько метров до нее со всего маха впечатываю мужика в землю, и фиолетовая взрывная волна от него сносит меня стороной. Теперь кубарем лечу уже я, пока ошметки плоти слазят с меня клочьями. Стена, как стопор, и тут же попытка подняться. Повело знатно. Прямо на глазах с руки слезло все предплечье, оголяя кости. И тут же попытка тела все восстановить. Регенерация вспучила плоть, но та была уже человеческой. А вот боль, ох, аж взбодрила. На ноги поднимался под сухой треск магии девушки. Вокруг нее мерцал золотистый щит, и шары уже не были шарами, хлысты стегали по мужику, распарывая фиолетовый туман вокруг него. Это его магическое проявление держало удары золота, но недолго. Пока я поднимался, пока боролся с волнами боли, а тело перемалывало магию, туман превратился в жалкий экран. Полукруглый щит защищал лишь с одной стороны, а мужик, шатаясь, пытался встать на ноги. Левая его рука, вытянутая по направлению девушки, вздрагивала на каждое соприкосновение. Лицо кривилось, но с каждой секундой движения возвращали себе четкость. «Ну, сука!» – прошипел, делая первый шаг. Дальше еще и еще. Ощущать, как по поверхности тела скользят очаги разложения, не из приятных. Организм работал на износ, и я чувствовал это. Съедаемая в одном месте, плоть, простая человеческая плоть, с трудом, но перебарывала магию. Шаг за шагом, стараясь не потерять мужика из вида, приближался к нему все ближе. 10 метров, 8, 5. Тот встает уже на обе ноги, и тяжело дыша, усмехается. Вижу только боковую сторону его лица. Девушка вскидывает руки вверх, и будто бы специально хлысты не ударяют в щит, а проносится сначала по земле одной толстой молнией, и только после в щит. Пыль вокруг заполняет собой все. Видимость нулевая, но мне это не столь важно. Метры сокращаются, пока в ноздри не ударяет запах, тот самый, что слышал у Картена в замке. Стоп, почему разум твердит, что слышал его еще раньше? Когда? Но мысль ускользает, когда спина появляется в метре. Защита то спереди, и рука, простая человеческая, но с когтями, где ладонь сложена наподобие копья, входит в спину мужика. Четко под сердцем, которое сжимаю, и с ногой в упор поясницы отталкиваю тело под ноги девушки. Сердце. его биение и, о, да, вкус. Смакуя каждый кусок, ощущал, как волна регенерации стала сильнее. Очаги не разрастались большими участками, но все еще беспокоили своим наличием. Ни о какой эйфории на этот раз и речи быть не могло. Под конец банально заглотил остатки целиком, в надежде на облегчение, но не было его. Магия этого ублюдка и не думала пропадать. Стоять и чувствовать, как в ускоренном режиме гниет твоя плоть, чтобы тут же восстановиться и пойти очагом в другом месте, не из приятных. Под конец и вовсе рухнул на колени, уперев руки в землю. Боль сжирала, и внутри боролись два аспекта, химерологический и магический. Неестественная регенерация живой плоти, что выведена была искусственно, и гниение, навеянное концом жизни. Боль не прошла полностью, нет, она застыла где-то внутри, по всей видимости, очаги шли именно там. Ох, печень, мать. Боль на миг заполнила собой разум, но, когда прошло, осталась лишь усталость. На ноги поднимался, сильно шатаясь, бросил взгляд на руки и скривился, обтянутые кожей кости, не более. Пыль вокруг опадала достаточно быстро. Или это зрение избоило? Ну, да. Глаз появился в гнилой глазнице и тут же пошел жижей. С левой стороны один сплошной туман. Девушка смотрела на меня и только на меня. Кнут держала в обеих руках, и тот рассерженный змеей шипел у ее ног. Нападет? Признаться, ожидал именно этого. Даже ногу для рывка немного отвел назад. Кивок. Блондинка коротко кивнула мне и развеяла магию. Как забавно. Спиной поворачивался, ожидая удара. Несколько шагов и все еще напряжение в каждой гниющей мышце. Сухой треск молнии, ах ты ж, но эпицентр удара магии позади. Оборачиваюсь и вижу, что тело у ее ног разлетелось на ошметки, а искры золотистых молний тускнеют и исчезают вовсе. Снова брошенный на меня взгляд, и в нем уже нет той надменности, что видел ранее. Простая уставшая девчонка без сил валится на землю, переворачивается на спину и, раскинув руки в стороны, встречает капли дождя. А судя по низким свинцовым тучам, в столице намечается гроза. Отступление 5. Изумрудная жемчужина, разваленная пополам, медленно погружалась в бездну. А на фоне сверкающих молний туда же уходил и огромный хитинистый горб морского чудовища. Некогда величественное судно успело трижды отстрелиться из всех орудий, поражая ключевые точки в морской обороне столицы. Трижды воды бухты сотрясались от залпов орудий. Несколько сотен человек под прикрытием магии хлынули на берег, в надежде занять плацдарм. При поддержке мощной артиллерии, да под прикрытием стационарных магических щитов, план обречен был на успех. Неспящая крепость – вот основная линия морской обороны. Еще никто и никогда не пересекал ее вот с враждебными намерениями. Но сегодня Харатийское государство нарушило все писанные и неписанные правила дипломатии. Делегация послов послужила прикрытием для вторжения, и только благодаря тому, что никто и никогда не добирался до этих вод, тайна морского дна по сей день таковой и оставалась. Изумрудная жемчужина, верх творения харатийских инженеров, оказалась жалкой скорлупкой под гневом исполинского чудовища, что многие века охраняет покой имперской пристани. Кати, Кати. В комнату к племяннице императора забежала милая девчушка лет 5. Следом неспешно зашел уставший император Шакос. Сейчас он не выглядел как правитель одной из сильнейших стран этого материка. Император походил на старика, который очень давно не видел отдыха. Морщины съедали его лицо, а шаркающая походка вызывала опасения за его здоровье. «Дядя», — попыталась встать девушка, но лишь сморщилась, когда при движении слабость буквально парализовала тело. «Лежи», — строго одернул девочку император, но после повторил мягче. «Лежи». Несколько секунд и пожилой человек пересек комнату, чтобы оказаться с краю кровати. Присел осторожно и с тревогой посмотрел не девушку. Та собиралась начать свою заготовленную и не раз уже прогнанную в голове речь, но внезапно сбилась, и изумрудные глаза наполнили слезы. Дедушка Шакос оказался рядом и банально не знал, что сказать, лишь нелепо гладил племянницу, которая уткнулась тому в грудь, по спине, в попытке хоть как-то успокоить. Но, признаться честно, женские слезы пугали его больше самых сильных и коварных врагов. «Тише, тише», как заведенный повторял он, «все закончилось». «Все позади», он, всхлипывала, называемая за глаза золотая демониса, «он хотел, чтобы я стала его женой, он, тише, маленькая, тише», гладил девочку император, «я виноват перед тобой, сегодня я перед многими виноват, так много молодых погибло, и все по прихоти глупца, «Скажи, маленькая», — осторожно отодвинулся император. «Это ты его убила? Сама? Тебе кто-нибудь помогал?» «Нет», — совсем тихо всхлипнула девушка. «Это я убила его. Сама». И снова рыдания взахлеб, которые должны были скрыть факт обмана. И, что самое интересное, скрыли. Император тихонько вздохнул и, мелко-мелко покачивая головой, продолжил успокаивать свою племянницу. Из комнаты племянницы, а дальше и по коридорам дворца, шел уже не уставший дедушка и любимый дядюшка, шел император Шакос, единовластный правитель Великой Империи Шахтан. И пребывал он не в лучшем расположении духа. Если сказать прямо, император пребывал в тихом бешенстве. Сотни погибших здесь, в самом центре столицы, и горстка войск, что один сопляк назвал армией вторжения, жалкие 20 тысяч. Разве эта армия нет? Совсем скоро харатийские ублюдки познают на своей шкуре, что такое армия вторжения. Дерозден, смешно. Право слово, они рассчитывали, что кто-то поверит в эту их сказку. Ваше императорское величество, с глубоким поклоном встретил старика, стоящий у дверей служака. Представители семи домов, требующие аудиенции, ждут вас. Требующие, процедил Шакос, шавки. Ладно. Заходя в большой совещательный зал, император постарался успокоиться. Не вышло, правда, не лурга, но, тем не менее, расслабленное выражение лица сохранить удалось. Ваше императорское величество, от вежливых кивков, до снисхождения во взгляде и иронии. А это интересно. Вы требовали, надавил на слово, с усмешкой император, моего внимания. Что ж, я здесь. У вас есть 1,5 минуты. На всех. Слишком яркая пощечина для высоких домов. А здесь собралось их 7 домов, чьи дети, так или иначе, но пострадали подле имперского театра. Самые наглые, не еет, самые сильные, оттого и возомнившие о себе невесть что. 7 домов, которым белый флаг секретарей не дал понять ничего. Ваше императорское величество, отряхнув невидимую пыль с колен, по праву поднялся старейший из собравшихся. Не далее, как вчера, погиб мой двоюродный племянник. Погиб в центре столицы, на представлении, что организовал ваш род в честь харатийской делегации. Вами были даны гарантии безопасности. Ваш род. Гарантии безопасности. Тихий, вкрадчивый шелест, что казался тихим говором. С каких это пор, вам, высоким домам, понадобились мои гарантии? Помнится, Джим, при прошлой нашей встрече от моих гарантий вы отмахнулись. Так, чем же, ситуация вчера отличается? Не просветишь ли старика? При всем моем уважении, поджал губы мужчина, немногим младше самого императора, но торговля и жизнь моего племянника – это разные вещи. Мы в центре страны, которая под вашим управлением, в центре города, где за порядок отвечает один из родов вашего дома, в театре, подотчетном другому вашему роду, теряем своих близких. Это неприемлемо. При клятве на костях вы давали именно что гарантии безопасности каждому из нас, каждому жителю империи. А сейчас мой племянник мертв. Дочь Неблесса мертва, наследник Караса, в коме, из которой его не могут вывести лекари десятки. Так, повторюсь, гарантии безопасности. Не было сказано ни слова, ни жестом император Шакос не дал понять, что в ярость. Но неосязаемая доселе аура власти, вдруг, стала стальной плитой, которая опустилась на загривок каждого. Не сразу, далеко не сразу все они преклонили колено. Именно в таком положении аура власти слабела до состояния, когда возможно протолкнуть толику воздуха в легкие, и это делает им честь. Очень немногие не падают замертво от проявления воли его. «Ваши слова понятны», — молвил император, — «и ваша горечь сегодня — спасение от вашей же дерзости. Карас, вашего сына завтра будет ждать Шиин, вы знаете, куда его нужно доставить. Что касается остальных, что ж», — поджав губы, усмехнулся Шакос, — «великим своим дозволением, разрешаю всем вам возглавить армию вторжения в земли Харатии. Срок подготовки – 1 год. Вы будете первыми, господа. А, значит, все трофеи по праву ваши, вплоть до зимней столицы. Я все сказал». Несколько часов спустя, когда осмелившиеся требовать гарантий собрались в резиденции одного из них, царила тишина. И, да, их осталось лишь 6. «Вам не кажется, — нарушил тишину один из них, — что нас только что поимели? О, как мягко сказано, друг мой, иронии в голосе хватило бы на 7, но их осталось 6. И теперь, дабы не упасть в грязь лицом, скривился другой, именно мы обязаны возглавить наступательные дома. Спасибо вам, Отсалютовал он другим бокалом. Стребовали, Лурк его, за гарантии безопасности. На то он император, флегматично пожал плечами другой. А тебе все одно, возмутился еще один. После этой войны от наших домов может вообще ничего не остаться. Мы авангард, именно мы будем приемником для всех харатийских ударов. Смотри шире, друг мой, даже и не думал возмущаться мужчина. Первые – это статус и репутация. Или ты думаешь, нас пошлют на убой? Не стоит так плохо рассуждать об императоре. Это война, не блес, а поражение нашей империи не нужно. Да, потреплют, да, придется несладко, но на убой нас никто посылать не собирается. Нам дают шанс, и лично я им воспользуюсь. И впредь буду слушать батюшку, прежде чем встревать во всякие там авантюры с императором, бокал допить залпом и кивок собравшимся. Всего хорошего, господа, меч своего дома пришлю вам завтра. Надо обсудить нашу подготовку. Спустя десяток секунд, в резиденции их осталось пятеро, и говорить о большем никому особо не хотелось. Малый зал совета и всего четверо, включая самого императора. Полюбуйтесь на это. Достав свиток, Шако сбросил его на середину стола. Этот идиот прислал извинения. Элмир настолько глуп, удивился Шамран. Да нет, не было за ним такого замечено. Наши послы в его столице не пострадали, пожал плечами Шиин. Никаких манипуляций в их сторону не проводилось. Более того, на Метре и Авине, да и в общем-то на всех остальных членах делегации обнаружены печати подчинения, весьма искусного, стоит заметить, исполнение. Шам, я направлю тебе все данные, занятное чтиво, уж поверь моему опыту. Вот это уже больше на него походит, усмехнулся глава теней. Кстати, Бри, что там пустынники? С их стороны движений не было вообще, с северянами понятно, эти науськали. Правда, вот цену я себе даже не представляю. Ну да, усмехнулась единственная здесь женщина. Согнать в одно место воинов 12 племенем это дорогого стоит. Нет, младшенький, пустынники даже не дернулись. Наоборот, помощь предложили, и это пап, повод задуматься о восстановлении отношений. Да пусть подавится своими немертвыми землями, скривился император. Как жаль, что какая-то жалкая обида препятствует отношению двух таких великих держав. С горечью подумалось Бриенне, там неплохие полигоны для отработки спецов, пожал плечами Шамран. Если есть возможность, то мне кажется лучше ей воспользоваться. Ты лучше заканчивай перетягивать одеяло с дознавателями в сторону армии, с толикой недовольства бросил Шакос. У нас, знаешь ли, под боком культ зреет, а ты все в солдатиков играешь. Культ, в удивлении уставился на отца Шам, но, видя, как тот сморщился, продолжать не стал. Культ, культ. Передразнил его Шакос. «На докомплект даю тебе неделю, после все способные работать с менталом уходят под Шиина, и это не обсуждается. Ты с кем воевать собрался, северян погонишь, или снова пиратов пиратить? И не смей отводить взгляд, когда с отцом разговариваешь. Это наш общий прокол. Сколько лет ты мне твердишь, что границы на замке, и все эти годы под столицей рос целый город. Ты видел, вообще, насколько они подземелья те заняли? Нет, так выдели пару часов и скатайся. Ох, как ты удивишься, это я тебе гарантирую. Понял, отец, непроизвольно вжав голову в плечи, молвил Шамран. Понял он, сварливо проворчал старик. Что там с сопляком этим? Нашли, как в воду канул, хмыкнула Бриенна. Да и на кой Лурк он нам сдался? Обидел мягкожопых, уколол ранимых, так по мне ему вообще медаль выдать надо. Мальчик, мало того, что не побоялся, так еще и план состряпал по разумению. Женщина, как только увидела запись его выступления, чуть в ладони не хлопала от восторга, потому и искала его не очень активно. Ну, право слово, чего ради, да там вся столица, считай, видела, проворчал император. Но не в этом смысл. То, что он на два зала аристократов прополоскал, пустяки. Шиин, что там по псине этих? Точно первородный, точно, кивнул мужчина. Маркеры указывают, на этой погрешности там быть не может. И мы даже знаем, кто это такой. И вот здесь начитается странный виток игры Элмира. Не сегодня, сморщился император, который эти лурговые фразы и подводы со стороны младшего сына не выносил на дух. В общем, Кириета, младший сын Банарта, графа Рогала, молвил Шиин. Первородная семейка лишилась еще одного своего представителя. Первородный, первородный, нахмурилась Бриена, постукивая ноготками по подлокотнику кресла. Насколько могу судить, первородного может убить только такой же зверь, что и он сам. Выживаемость там, не каждая девятка справится. Выпотрошен, пожал плечами Шиин. причем, с чувством, толком и расстановкой. Просто фарш в шкуре. Так вот, дача, поерзал на кресле старик. Этот выкормыш бездны, племенничек который, использовал, конечно, глаза Агаммы, но кое-кто амулетики теней не зря носит, и взгляд, мельком брошенный на главу этой организации. Есть у нас информация, что Катрине кто-то помогал. Точнее не так, скривился Шакос. Видели мельтешение тени, сгорбленный силуэт, когти, оскаленная пасть, и такое странное совпадение, когда ошметки племенничка собирали, что-то сердечных кусков обнаружено и не было. Понятно, что под взглядом Агаммы разум в спячку уходит, но кое-кто неплохо своих детишек подзащитил, а, отец, скривился Шиин, уводя взгляд, а я тебе всегда говорил, наплодил, тащи в рот, удар кулака по столу, нахер нам в чужих родах дар твой, а, не будет там моего дара, скривился младший, проверял, так, теперь подробнее, прервала надоевший уже за годы, спор, то есть вы считаете, что этот кто-то, кто помог Катрине и пацан со сцены, есть одно действующее лицо. Щелчок пальцами и указательным в женщину от Шиина заставил ту сморщиться. Признаться, это действие надоело ей еще с юности. То-то и оно, Бри, то-то и оно, покивал головой Шакос. А Катрина почему-то сей факт умалчивает. Почему, знакомы, может, допытывать ее не стану, со своей дочерью сама справляйся. Но пунктик интересный. Зачем он тебе? Женщина бросила на отца подозрительный взгляд. Тот вильнул глазами и сделал вид, что закашлялся. Отец, угрожающие нотки в голосе женщины не сулили тому ничего хорошего. Цыц, топнул на нее Шакос. Меня вот больше интересует, почему, Шам, твои мозгоклюи опять накосичили. Кто убеждал меня, что Нижний – лучшая селекция для выведения сильных воинов? Почему там мусор один, Стагнация, бать, рассеянно пожал плечами Шамран. Не хотят развиваться. Нет у них, целей. Причин, в общем смысла там нет жилы рвать, оттого и тухнут в своем болоте. Смирились, похоже. Вот дал бы ты мне отмашку засунуть туда парочку своих людей, а то ты их туда не засунул, проворчал император. В общем, 3 года, сын, 3 года и Нижний пойдет по моему пути. Не будет результата через 3 года и Нижний пойдет по моему пути. Я, все сказал. Докладывай, ленивый взмах рукой от сидящего в кресле. Пламенный привет провалился. Спокойно начал статный мужчина, немного за 30. Если первоначальный успех имел место быть, и даже все дополнительные варианты сработали, то вот после все банально забуксовало. Изумрудная жемчужина продержалась недолго. Мы как-то особо не рассчитывали, что у них на дне бухты подчиненный Гуэрон припрятан. О таком хотелось бы знать заранее, упрек, слишком жирный, дабы его не заметить. Но сидящий в кресле промолчал, скрежет зубов, правда, практически оглушал. Дикари с севера показали себя лучше. Пожалуй, они единственные, кто отработал свое на 100%. Правда, обещанного они не получили и здесь зреет проблемка. Как можно судить, эти варвары довольно способны в военном ремесле и становиться их противником даже нам не с руки. Бред не неси, хозяин кабинета. Где мы, а где племена этих немытых обезьян? Вам виднее, спокойно пожал плечами мужчина у двери. Продолжу, да. Секретари себя переоценили, причем сильно. Да, найти паршивую овцу в семье императора это дорогого стоит, но и только. Племяшку внучка императора оприходовала, с особой жестокостью, причем, что касается Дамани и Кору, то теперь на один белый флаг за спиной императора больше. Каким бы влиянием они ни обладали, как бы ни отъелись под бочком императорского рода, осуществить молниеносный захват власти не вышло. Даже с нашей помощью в лице 3 десятков падших, к этому сюрпризу они и вовсе оказались готовы. Точнее, готовы они оказались к самим падшим, словно зная, на что те способны. Есть у меня подозрение, что шахтанийцы сами в этой области не дураки. Ерунда, отмахнулся сидящий в кресле. У них церковь чистоты больно уж близко к трону подобралась. Причем, в абсолютной независимости от какого-либо дома. Значит, имело место быть банально недооценка противника, пожал плечами стоящий, либо же, переоценка падших, да к лургу на рога эти падших, сорвался, наконец, мужчина, 10 лет подготовки псу под хвост, 10, эти тщеславные ублюдки, этот взорвавшийся щенок, которого властью обделили, лучшего просто не придумаешь, а ты мне сейчас втираешь, что мы все и везде не учли, на самом деле, даже ухом не повел мужчина, просчет у нас лишь один, и он из разряда непредсказуемых. За 3 дня до назначенного срока в точку сбора наших войск пробрался ХМ, неучтенный фактор, и, смею заметить, смог спокойно уйти, даже с учетом, что на тот момент там находился Кири. Его выпотрошенное тело нашли немногим позднее, и тогда было принято решение форсировать события. Отвлекающие маневры должны были дать нам время, необходимое для подхода основного ударного кулака. К сожалению, этого времени оказалось недостаточно. По выходу на поверхность нас уже ждали. Случилась, мягко говоря, бойня. Да, никакой регулярной армии в столице не было, и быть не могло. Но все это с лихвой перекрыла местная аристократия, их гвардия и их одаренные воины. То есть, побагровело лицо мужчины в кресле, ты хочешь сказать мне, что во всем виноват один случайный уродец, заскочивший к нам на огонек? Совсем нет, покачал головой собеседник. План изначально, говно Лургова. Молчать, удар ладони по столу, доставь мне сюда того, по чьей вине все сорвалось. Вот на это самое место, где стоишь сам. И... как вы себе это представляете? Немного иронии в голосе и слегка насмешливый взгляд, который, впрочем, остался незамеченным старым мастером войны. Я, удивление в ответ и уже спокойное пожатие плечами. Никак, представлять это должен ты. Или предпочитаешь сам доложить Бонарту, что его младшенький выпотрошен какой-то гнидой. Последнее мастер войны уже практически процедил. Он сам вынашивал и организовывал этот план и сам отправил туда своего ублюдка, скривился в отвращении собеседник. Война это не на мирных скалится, там умирают. И это, в конце концов, империя Шахтан, а не мирняк Глассийский. Ты всего лишь исполнитель, процедил мастер войны. Вот и исполняй. Мой тебе приказ, верили, чтоб виновник нашего краха предстал передо мной. Так же, как стоишь сейчас ты. Кажется, наше венценосное величество именно для исполнения приказов тебя сюда и отправило. Так, сейчас и еще 3 года ты всего лишь указующий перст, а не наследник короля, вот и не забывайся. О, будьте уж уверены, оскалился мужчина, на память я никогда не жаловался. Выходя из кабинета мастера войны, дверью верили и так и не хлопнул, прикрыл ее аккуратно, и позволили себе лишь несколько секунд на то, чтобы успокоиться. Указующий перст, испытание для того, кто в будущем возглавит сильнейшую страну континента, и никакие старые маразматики, КХМ, конечно же, никакой мастер войны не собьет его с пути, и он пройдет его с честью, и докажет отцу, что достоин венца. Ну, а люди, что люди, никто не бессмертен, особенно на войне, особенно, когда ты ее ключевая фигура, а именно к войне все теперь идет. Шахтан не оставит подобную пощечину без ответа, и теперь Харатии предстоит к нему подготовиться. Когда за наследником всего королевства захлопнулась дверь, мастер войны устало выдохнул и тяжело привстал с кресла. Неблагодарная эта работа направлять на путь истинный молодых, да горячих. Помнится, с его отцом тоже хватало казусов. Даже после пришлось пережить покушение. Пламенный привет провалился, как же, знал бы ты истинную его цель, сынок. Но настолько глубоко тебя макать пока рано, да, эх, молодость, расслабил воротник кителя пожилой мужчина. Но граф и правда что-то наглеть начал. Надо бы эту псичью семейку поставить на место. Дойдя до шкафа, мастер войны приоткрыл стеклянную дверцу и достал запотевшую изящную бутыль в виде гроздей винограда. Янтарная жидкость внутри переливалась в такт мерцанию свечей. Налив себе округлый высокий бокал, мужчина подошел к окну и замер, наслаждаясь видом. Летняя столица Харатии, что звездой раскинулась по морю, была прекрасна. Лучи искусственно поднятого дна расходились в стороны на десятки километров. По центру целый остров, окруженный 300 метров водяного канала, резиденция венценосного короля Элмира. Отсюда, с башни 1000 мечей, да под увеличением от всевидящего стекла, летняя столица выглядела потрясающе. Пожалуй, за один только этот вид можно оставаться на службе Харатии еще с десяток другой годков. Да, именно так. Война с империей Шахтан давно себя вскормила. Судьба Дераздена предрешена. Теперь, когда большая часть их армии пала, можно расшириться и на восток. Тропы жизни сквозь степь ушастые уже проложили, и теперь осталось дождаться удобного момента. У Глоссии момент пробуждения Кары должен случиться из года в год, и тогда. Нет, с улыбкой мотнул головой мастер войны. Не буду так далеко подглядывать. Пусть лучше это станет сюрпризом. Предопределение судьбы интересно лишь в первую 100 лет, после приходит скука. Вот и сейчас было немного скучно осознавать, что план по ослаблению Дераздена идет строго по намеченному маршруту. Ведь это именно они пали там, под столицей империи Шахтаны, именно на них скинули все стрелки. Да, надеяться на то, что в эту сказку поверит Шакос, не стоит. Старый хрыч тоже не лыком шит. Зато теперь можно вполне себе спокойно занять земли восточнее Харати. А там, кто знает, кто знает. А, если, задумчиво начал мастер, но после тряхнул головой. Нет-нет, не пойдет им марно это. Хотя, если закинуть удочку с наживкой в виде голубой крови, может и сработать. Младший, кривая усмешка на губах, издох, а было ему без малого, хм, 87 годков, и это уже третий щенок, что червей кормить ушел, а, значит, первородная семейка насчитывает сейчас лишь 5 особей, а еще 20 лет назад их было под 30, бормотание себе под нос, привычка возраста, а не надо было переходить дорогу Эллизе и Мар, сестричка Уилмира та еще сука, тебе ли не знать, жаль, что не получится увидеть твою псичью рожу, когда ты все поймешь, но идея с Деразденом определенно того стоит, с первородным империей пусть разбирается Верили. Нет, мести ради, Иммар ведь наверняка пошлет в Шахтан своего старшенького, дело же чести, Крун его подери, а вот за голубой кровью, без сомнений, отправится сам. Нет, Эллиза, я все-таки заскочу к тебе немного пораньше, чем в третье летнее восхождение, обрадую, так сказать, чтоб после порадовала меня ты. Главное на Элмир опять посреди ночи не наткнуться, а то больно уж подзатыльники его увесистые. Вырос, мальчик, да, вырос. Шалопая бы его еще человеком вырастить и можно, считай, на пенсию уходить. Старый мастер воины Харати долго еще стоял у окна, расставляя по шахматной доске жизни свои фигуры. А мир, тем временем, все сильнее склонялся к большой войне, что не оставит в стороне ни единого человека на этом материке, ибо случается, что кукловод лишь пешка в руках более могущественных, чем могут осознать люди. П.С. Курт, помоги мне, Курт. В холодном поту я подорвался с кровати, как ошпаренный. Сон, слишком реальный, чтобы быть им. Девушка стояла перед глазами, как живая, тело измученное и исхудавшее. Пожалуйста, раздается в голове эхо ее голоса. Спаси.